А факторов, вызывающих эти изменения, может быть великое множество. Но очевидно, что большую роль играют гормональные факторы, точнее, нейрогормональные. Именно поэтому у большинства женщин развитие мигренозного приступа так тесно связано с появлением менструации, а после климакса приступы мигрени нередко прекращаются. Мужчины также страдают мигренью, но заметно реже. Роль наследственности у значительной части больных прослеживается весьма отчетливо. У женщин в основном по женской линии, а у мужчин как по женской, так и по мужской. Что способствует возникновению приступа мигрени? Переохлаждение или перегрев, переутомление, недосыпание. Приступ может начаться, если больной долго сидит в душном накуренном помещении, где мало кислорода. Большую роль играет и эмоциональное состояние. Отрицательные стрессовые ситуации также способствуют появлению приступов мигрени. В чем же суть самого приступа? Раньше считали, что причиной головной боли при мигрени является внезапный резкий спазм сосудов мозга и мозговых оболочек, потому что во время приступа лицо больного резко бледнеет, значит, сосуды резко сузились. Однако в дальнейшем выяснилось, что дело обстоит как раз наоборот. К голове кровь поступает с обеих сторон через мощные сонные артерии, каждая из которых разделяется на внутреннюю сонную артерию и наружную. Образовавшиеся в результате этого раздвоения артерии уже подвержены самостоятельным регуляторным влияниям. Дело может обстоять так, что при неизменном кровотоке в общей сонной артерии под влиянием каких-либо факторов происходит внезапное перераспределение сосудистого тонуса в системе внутренней и наружной сонной артерии. Например, вначале резко повышается тонус внутренней сонной артерии. В ней резко ускоряется кровоток, и за счет этого происходит внезапное усиление кровоснабжения отдельных участков мозга. Именно с этим связано ощущение, что все становится более ярко и ясно видимым, как бы обостряется слух, повышается и общая активность. В это же время столь же резко снижается тонус сосудов системы наружной сонной артерии. Лицо при этом краснеет. Это длится несколько минут. Такое состояние – предвестник приступа, а фактически первая стадия мигрени. Во второй стадии количество поступающей к голове крови через общую сонную артерию остается прежним, но происходит быстрое перераспределение кровоснабжения, и лицо бледнеет, наступает сужение сосудов в системе наружной сонной артерии. В то же время сосуды системы внутренней сонной артерии внезапно расширяются. Именно этим расширением, а не спазмом их, как думали раньше, и обусловлена головная боль. Наиболее резко расширяются сосуды мозговых оболочек, воздействуя на собственные и оболочечные болевые рецепторы. В ряде мест обнаруживаются признаки сосудистой дистонии, когда на коротком протяжении в том же сосуде отдельные участки резко расширены, а другие сужены. В местах таких перепадов наиболее резко травмируются сосудистые стенки. Появляются и местные боли самих мозговых оболочек. Головная боль нарастает, становясь порой нестерпимой. Изменения сосудов ведут и к повышению внутричерепного давления и дополнительному раздражению мозговых оболочек. Реакцией на это является тошнота и, наконец, рвота.